«Почему за вами охотится?» — спросил Нацу, вставая на ноги. «Ты разве забыл?» — Мира с удивлением окинула его взглядом. «Мы темная гильдия. Так значит, вы пришли из другого мира?» Хвостатые феи с удивлением смотрели на нашу компанию. Нацу и Венди все же признались, что пришли мы с земли и ищем теперь своих товарищей. Они кратко обрисовали, как мы попали сюда и что намерены делать. Я молча наблюдал за этим, прислонившись бедром к столу и сложив руки на груди. Венди познакомилась с собой из Эйдолоса, хотя они не были похожи как две капли воды, в отличие от других. Копии Нацу здесь тоже не было. Вообще ряды хвостатых фей сильно проредили. От них осталась едва ли половина, и я не сомневался, что был не единственным, кто это заметил. Нацу тоже часто бросал взгляд поверх голов волшебников, будто пытаясь их пересчитать. «А это кто?» — обратили на меня внимание. «У нас нет никого похожего на него. Это Бел». Нацу даже не обернулся, и в его голосе зазвучало пренебрежение. «Он не член гильдии». Хвостатые феи смерили меня внимательными, подозрительными взглядами, но больше вопросов не задавали. Я, не проронив ни слова, отвернулся, глубже натянув капюшон из сутули в плечи. Стало так мерзко, будто меня вывалили в грязи, а сверху полили помоями. Я как будто оказался голым в толпе, где меня все снимают на камеру и тыкают пальцами. Демоны никогда не поступили бы так, за своих они всегда стояли насмерть, что бы те ни сделали. Однако люди иные. С тех пор, как мы встретились на руинах Магнолии, Нацу не желал и слова лишнего мне сказать. С каждой минутой находиться рядом с ним все тяжелее. Он беззаботно болтал с хвостатыми феями, втянув в разговор Венди, Хэппи и Шарли. Только я мрачной тенью стоял в стороне. Чтобы как-то отвлечься, я пытался нащупать внутри себя пространственный карман, в котором лежал лук, колчан и редкие сильные стрелы. В который раз я порадовался своей предусмотрительности. В магическом хранилище лежали десятки стрел, поэтому здесь мне не нужно было их создавать. Тратить магию только на то, чтобы призвать их, было гораздо эффективнее, чем создавать с нуля. Так, я смог бы сражаться дольше, если Нацу позволит, конечно. Спустя некоторое время мы покинули гильдию. План Нацу заключался в том, чтобы попасть в столицу и найти там товарищей. Дальше он хотел действовать по обстоятельствам. Ни он, ни кто-либо из нас не знал, как мы будем сражаться без магии. И если я, выросший в условиях тотального дефицита волшебства, мог призвать лук и стрелы, пусть и затратив на это все силы, то остальные – нет. До этого они не попадали в подобные условия, а потому их тела не выработали способность преобразовывать жизненную энергию в магию. Я же всю жизнь фанил волшебством во все стороны, сокращая себе жизнь. Поэтому сейчас этот процесс воспроизводился до обидного легко. Бои выдалось и не могли пройти для меня бесследно, но я надеялся, что меня хотя бы не нужно будет потом воскрешать в сердце пекла. Из груди вырвался тяжелый вздох, когда Нацу демонстративно прошел мимо, даже не взглянув на меня. Я рыкнул от злости и ударил кулаком по стволу дерева со всей силы. Венди шарахнулась в сторону, как и кошаки, но не Нацу. Он снова не обратил на меня внимания и пошел вперед, делая вид, что заинтересовался одной из местных зверюшек. Мне ничего не оставалось, кроме как оставить покореженное, даже в условиях дефицита магии, дерево и пойти следом. Однако вскоре показалась мать неизвестного представителя фауны. И вот тут нам стало не до личных разборок. Эта тварь была размером с дом, причем и в высоту, и в ширину. Она уверенно топала в нашу сторону на гигантских лапах и издавала странные звуки. Урирю. В привычной обстановке каждый из нас смог бы справиться с закрытыми глазами, но не сейчас. Нацу, забыв, что не может пользоваться магией, хотел было одолеть монстра. Я метнулся к нему и схватил за руку, буквально в последнюю секунду отталкивая в сторону от удара огромной лапы. «Бежим!» – завопил Хэппи, и первый рванул от местного монстра. Нацу вырвал руку из моего захвата и последовал за кошаком. Я проглотил недовольство, но на секунду утратил контроль над человеческой формой. Венди пискнула, когда я взглянул на нее глазами с вертикальным зрачком, и, кажется, даже ускорилась. Однако убегали мы недолго, ведь появилась Ида Люси, которую еще в гильдии нарекли страшной Люси, чтобы как-то отличать от знакомой нам. Она вырубила гиганта под целую кучу одобрительных криков. Ну да, она ведь человек, а я демон. И все равно, что именно я не дал Нацу превратиться в лепешку. Дальнейшее путешествие прошло настолько отвратительно, что даже вспоминать было противно. Мало того, что все мило общались, Как старые знакомые и не обращали на меня внимания, так еще и Венди стала бросать на меня взгляды, полные жалости. В очередной раз, когда я заметил это, провел большим пальцем по шее, сделав страшные глаза. Девочка впечатлилась, но ненадолго. На привалах она даже пыталась вступиться за меня перед Нацу, однако он мастерски прикидывался дурачком. В то же время Эда Люси явно пыталась понять, кто я и в каких отношениях состоял с остальными. В какой-то момент она спросила: «Он не мой, почему он постоянно молчит?» «Страшная Люси, он пока не может говорить», — ответила Венди, когда пауза затянулась. Блондинка ожидаемо взбеленилась. «Не называй меня так», а затем кинула в меня оценивающий взгляд. «Мне настолько надоело, что меня рассматривают как что-то, что и трогать противно, но посмотреть интересно, что я отпустил часть себя. Проклятья здесь работали исправно и менять сущность оказалось даже проще, чем призывать лук, хотя затрачивалось много сил, поэтому через секунду Эда Люси отскочила от меня с криком. Я оскалился и рыкнул, выставляя когти так, чтобы их было хорошо видно. Девушка побледнела от страха и отступила на несколько шагов. Однако Нацу в два шага приблизился ко мне и сжал запястье правой руки так сильно, что я не сдержал болезненной гримасы. «Прекрати пугать ее», – прошипел он. Я вырвал руку из захвата и медленно вернул себе человеческий вид. На этом наше общение закончилось вплоть до города. Я не запомнил его название, да и провели мы там не так много времени. Эда Люси отвела нас на черный рынок, где продавалось нелегальное в этой стране магическое оружие. Нацу и Венди купили себе что-то, но я даже не стал выбирать. Если дело дойдет до боя, я лучше буду использовать Мамору и стрелы, чем воспользуюсь чем-то незнакомым. Да и в форме Этериаса я не в пример сильнее обычного человека, так что и голыми руками смогу повоевать. И это не говоря о проклятии. Главное только, чтобы я вообще смог сражаться. Что удивительно, случай представился слишком быстро. Нас нашла стража, опознавшая Эда Люси, а следом и Нацу, приняв его за здешнего. Я размял кулаки, готовясь выпустить накопившееся напряжение и сорвать злость на солдатах. Мгновенно изменив форму на демоническую, я ухмыльнулся, заставив разом побледнеть целый отряд. А уж когда я оскалился, демонстрируя клыки, некоторые и вовсе приготовились лишиться чувств. Стража здесь оказалась слабенькой, раз испугалась до того, как я начал сражаться. «Монстр, чудовище, он сожрет нас. Как же мне хотелось им ответить что-нибудь гадкое или еще лучше, перебить их всех». Однако Венди все испортила. Она открыла то оружие, купленное на черном рынке, и вызвала такой поток воздуха, что нас просто подхватило и отнесло на приличное расстояние. Мы рухнули, опять пробив крышу какого-то здания, но зато оторвались от стражи. Я горестно выдохнул, возвращая себе человеческий вид. Вот только в следующий миг у меня перед глазами встала красная пелена. Еще одна Люси появилась перед нами. Та самая, которой прикинулась Зарей, которая в моих искаженных воспоминаниях убила Нацу. Пусть я и знал, что фактически это была не она, однако руки дрожали от желания свернуть ей шею. Черт побери, передо мной было целых две Люси. Пожалуйста, можно мне убить хотя бы одну? Примечание к части. Всем спасибо за прочтение. Я вижу все ваши отзывы, но сейчас совсем не успеваю отвечать на них. Вы такие чудесные. Спасибо за то, что вы есть. П.С. Как вы думаете, какой приказ отдал Нацу Белу? Глава 23. Один приказ, Джен. Бел. Я твердо встретил тяжелый взгляд Нацу, с которым он задвинул себе за спину Венди. Девочка пугливо замерла, прижимая к себе кошаков. У Хэппи был такой грустный и непонимающий вид, что я не смог долго смотреть на него. Венди и Шарли были знакомы со мной недолго, а потому не испытывали всей палитры эмоций. Зато Нацу хлебнул сполна. Я не мог разобрать, что он конкретно чувствует. Он одновременно был зол на меня, рад встрече и смертельно обижен. Кроме того, он был напряжен, как струна и будто готовился к бою. Кажется, он считал, я прямо сейчас брошусь всех убивать. Потрясающе. «Успокойся», — сказал я, принимая нарочито расслабленную позу и демонстрируя отсутствие оружия. «Мне нет смысла тебя убивать, а всех тех людей». Кулаки Нацу вспыхнули пламенем. «За что ты их убил?» Его глаза загорелись яростью. Он ведь еще ни разу не убивал, и для него табу — лишить жизни человека. В этом отношении он напоминал меня в прошлом мире. Тогда я бы и насильника не тронул, причем вовсе не из-за боязни наказания. Такая позиция складывалась благодаря воспитанию и пройденным испытаниям. Я перестал ценить чужую жизнь, когда стал подопытным. Нацу через такое не проходил, чему я искренне радовался, поэтому не сможет понять человека, совершившего такой поступок. Вот почему он сверлил меня злым взглядом, а я, глядя на него, вдруг почувствовал ностальгию. Он совсем не изменился за годы нашего знакомства. Нацу, как и все хвостатые феи, не знал полумер. Если любил, то всем сердцем. Если злился, то не оставлял камня на камне. Если ненавидел, то навсегда. Я глубоко вздохнул и сложил руки на груди, обдумывая ответ. Врать не хотелось, ведь это был бы такой избитый сюжет. В большинстве книг, которые так любила читать Лиса, все строилось на недопонимании. Кто-то что-то не рассказал или не так понял, и все герои смертельно обижены друг на друга. Мне такое не нужно было, тем более, что правда и так уже вскрылась. Они заслужили смерть, ответил я, наконец, и Нацу вскинулся. Подожди, дослушай сначала, а потом делай выводы. Я старался не говорить быстро, оправдываясь, но получалось плохо. Те, кто погиб от моей руки, заслужили смерть. Они пытались разрушить мою жизнь, и им, в конечном итоге, это удалось. Теперь весь Фиор знает, что я демон. Меня ненавидят все, но не это сейчас важно. В ту ночь одна волшебница проникла в мой разум и показала кошмар наяву. В нем ты умер, и все решили, что я убийца. В моих глазах на меня нападали Эльза, Грей, Люси. А потом Люси оказалась той, кто все это устроил. Нацу застыл, широко распахнув глаза. Венди тихо охнула, зажав ручкой рот, а из глаз Хэппи покатились крупные слезинки. Кажется, слова ударили прямо по их сердцам. Я продолжил. Тогда у меня перед глазами встала красная пелена. Не стану отрицать, я был слишком жесток, но моя жестокость оправданная. Я не жду, что ты примешь это, но хочу, чтобы ты просто знал. Я не стану терпеть, если кто-то угрожает дорогим мне людям или мне. Я лучше убью, чем позволю врагу атаковать меня вновь. Нацу замотал головой из стороны в сторону и отступил на шаг. Нет, пробормотал он, а затем выкрикнул. Я не верю тебе, это не ты, это я. Настоящий я. На моих губах появилась тень грустной улыбки. В глубине души я знал, что Нацу не примет меня таким. Он еще не демон, ни разумом, ни телом, поэтому не в силах понять. Будто подтверждая это, Нацу зарычал в бессильной злобе, а его руки по локоть заволокло пламенем. С громким криком он бросился ко мне, занося кулак для удара. На мгновение прикрыв глаза, я резко выдохнул и парировал выпад. Нацу пошатнулся, но решил не отступать. Он наносил удары снова и снова, раздувая огонь так, чтобы он задел меня. Я лишь уклонялся, не предпринимая ни одной попытки атаковать самому. Я не мог и не хотел навредить ему. «Ты врал мне!» — закричал Нацу, а затем выдохнул струю пламени. Я высоко подпрыгнул, пропуская ее под собой, и невольно вспоминая, что именно я помогал ему освоить эту технику. «Все твои слова были ложью. Ты изображал из себя одного из нас, а на деле убивал людей. Как ты мог? Не все мои слова были ложью», – парировал я, уходя от очередной атаки и начиная злиться. «Я не убивал невинных, только тех, кто заслужил это. Убийство – это убийство, неважно кого. Ты отнимал жизни людей, не давал им шанса исправиться». Нацу снова выдохнул пламя, а затем вдогонку кинул еще и огненный шар. «Ты ничем не отличаешься от маньяка от...» «Ну давай», – сквозь зубы прошипел я, закончив фразу. «Ты ничем не отличаешься от чудовища». Я все-таки замер и не сумел сдержать ядовитую усмешку. Обида обожгла изнутри. Я ведь знал, что он не примет меня, но все равно надеялся. И теперь, пытаясь сдержать рвущиеся наружу чувства, пытался показать, что меня не задели его слова. «Пусть я чудовище для тебя, но как ты думаешь, кто разнес большую часть темных гильдий?» Голос не дрогнул, хотя внутри все сжималось в тугой комок. «Это был я. Я очистил Фиор от преступности и заказных убийств. И это благодарность». Я сжал руки в кулаки и проскользнул под атакой Нацу. Он не успел уклониться от моего удара в челюсть и отлетел на пару метров. Я двинулся к нему, смотря в его пылающие гневом глаза. Во мне тоже поднялась обида, причем такая, что я перестал контролировать себя. Слова лились потоком, и мне не удавалось остановиться. «Я спасал людей, но не так, как ты привык. И что с того? Мораль – ничто. Какая разница, убил я два человека или две сотни, если все они были мерзкими подонками, не гнушающимися ничем?» Нацу застыл, слушая меня и даже не пытаясь подняться. «Когда я попал в лабораторию, кто-нибудь подумал обо мне? Кто-нибудь вспомнил о морали? Нет, меня использовали в качестве подопытной крысы, шантажируя моей же семьей. И знаешь, что с ними стало? Голос зазвенел от боли. Они все умерли, а я попал сюда. Без связи, без денег, без возможности опереться на чье-то плечо. И тогда я решил, что буду убивать всех подонков, что встретится на моем пути. Пусть никто не будет проходить через то, через что пришлось пройти мне. К счастью, все подонки здесь собирались в гильдиях, что существенно упрощало мне задачу. Скажешь, я не прав. Я тяжело дышал, пока Нацу с ужасом смотрел на меня. Кажется, что-то внутри него только что разлетелось на тысячи осколков. Он поднялся на ноги и отступил на несколько шагов. Только сейчас я понял, что наговорил. Осознание ударило внезапно, но сокрушительно. Сказать Нацу, искренне верящему, что каждый преступник имеет право на второй шанс, такое. Лучше сразу найти скалу повыше и сброситься оттуда. «Молчи», — сказал я, когда наши взгляды пересеклись снова, и прикрыл глаза рукой, избегая дальнейшего контакта. «Я все прочитал в твоем взгляде. Похоже, на этом все и закончится». «Да, именно так. В его глазах я прочитал неприязнь и злобу. Нацу не просто не принял моей позиции, он возненавидел меня за нее. Слишком резко у него разрушилось представление обо мне. Еще бы, едва вернувшись в гильдию, он узнал, что меня выгнали и что на самом деле я являлся демоном. Затем ему рассказали, скольких я убил, а теперь он встретил меня здесь, и я наговорил ему, не подумав, слишком много. «Почему ты не сказал?» После длинной паузы спросил Нацу, опуская руки и туша пламя. Я пожал плечами, прикусывая щеку с внутренней стороны. На душе было погано. «А ты бы принял меня таким?» Я перевел взгляд на свои когти. В истинной форме во мне было мало людского. «Я демон, Нацу, душой и телом. В этом ты и сам уже убедился. Но ведь Мира тоже дьяволица, и в гильдии ее любит», — попытался возразить он, но я лишь покачал головой. «Это нельзя сравнить», — устало сказал я, отворачиваясь. «Мира перевоплощается в демона, а я и есть демон. Меня создал господин Зерев. Думаю, мне не нужно напоминать, кто это». «Зерев?» — неверяще выдохнул парень. «Ты как Делиара и Колыбельная?» «Нет, я лучше их, во всем, в том числе в силе». «А в чем твоя сила?» — почти прошептал Нацу, вспоминая свои сражения с Этириасами. «В приказах», — не стал скрывать я. «Если я прикажу, ты сделаешь все, даже убьешь себя. Или забудешь этот разговор, меня и то, что я вообще когда-то состоял в гильдии. А ты прикажешь?» Я не смог ответить сразу. Слова застряли в горле, а потому на некоторое время все погрузилось в тишину. Нацу сверлил меня взглядом, а я отказывался верить, что все, что творилось за последние дни, было реальностью. Мой мастер Энд меня ненавидел, и никакие слова уже не могли бы этого изменить. Даже если бы я рухнул на колени, покаялся во всех грехах и добровольно принял кару, его взгляд не изменился бы. Отчаяние затопило меня целиком, и чьи-то чужие, безжизненные губы произнесли моим голосом: «Я не прикажу ничего, но даю право тебе отдать мне один приказ. В одном я не лгал тебе никогда». Я твердо встретил его взгляд. «Ты был самым дорогим для меня человеком, и останешься им навсегда». Нацу ничего не ответил, только сильнее сжал кулаки. «Если ты решишь оттолкнуть меня, то я уйду. Если захочешь отдать рыцарям, я покорно отправлюсь в тюрьму. Если велишь остаться, я буду рядом». Я сделал шаг к нему и замер, всматриваясь в его невероятно глубокие и печальные глаза. Глаза мастера, доверие которого оказалось разрушено. «Одно твое слово, Нацу, и я сделаю все, что ты скажешь». Магнолия исчезла в том странном магическом смерче, и на месте города не осталось ничего, даже земли. Все заволокло песком, и лишь мы остались живы и невредимы. В пределах досягаемости никого не было, а магический фон оказался настолько плотным, что я не мог дозваться до Мардгера. Это напоминало, как господин Зерев перенес меня в этот мир, оставив в прежнем столько магии, что хватило на создание арки. Из магии, выброшенной сейчас, можно было создать сотню таких арок. Но вот странность. Воронка смерча не закрывалась. Она будто продолжала засасывать в себя магию, и этот процесс чувствовался так странно, что я невольно передергивал плечами. Вопрос, почему именно мы остались невредимы, очень скоро отпал. Оказалось, что Нацу и Венди защитила магия убийц драконов, а Хэппи и Шарли вовсе пришли с той стороны. Получилось, что для этого мира они стали пришельцами, как и я. Это нам объяснила Шарли, которая прекрасно знала, откуда она родом. Только Хэппи не подозревал ничего до сегодняшнего дня. «Но почему ты остался, «Я не знаю», — сказала она мне. «Ты не убийца драконов и ни один из нашего вида. Что защитило тебя?» «Иммунитет», — ответил я раньше, чем подумал. Когда осознал сказанное, захотелось со всего маху врезать себе, но я сделал лицо кирпичом, надеясь, что пронесет, не до шуток. Фыркнула Шарли, и я мысленно выдохнул с облегчением. После этого кошка рассказала, что мир по ту сторону смерча называется Эдолос. Он стремительно теряет магию и может полностью ее лишиться в ближайшее время. Опасаясь этого, король открыла нему воронку, засасывающую магию. Она нацелилась на нашу гильдию, потому что в ней собралось огромное количество сильных магов. Привлекательная цель для Эдолоса. Вероятно, они еще были живы, а потому Нацу быстро придумал план. Он был прост, как табуретка. Отправиться спасать хвостатых фей. И неважно, как потом мы будем возвращаться. Наши крылья позволят нам попасть в Эдолос, сказала Шарли и презрительно взглянула на Хэппи, который так и не нашел ни одного воспоминания о родине, и уж тем более о каком-то задании, детали которого кошка отказалась рассказывать. «Тогда чего мы ждем?» – воскликнул Нацу, ударяя кулаком по раскрытой ладони. Он уже горел желанием отправиться спасать хвостатых фей. «Ты идешь с нами», – бросив в меня взгляд, – сказал он. «Если ты не заметил, крыльев у меня нет», – сложив руки на груди, – заметил я. «Ахутпи едва ли унесет нас обоих». Мы оба подняли головы вверх, оценивая расстояние. При всем желании, кошак не смог бы дотащить нас, а другого способа попасть туда – мы не знали. Странное чувство от воронки усиливалось. Я нахмурился и тряхнул головой. Это стало напоминать простуду, когда организм поднимал температуру, чтобы защититься от заразы. Моя собственная сила противостояла магии воронки. Кажется, у меня точно образовался иммунитет к перемещениям, но он слабел. У меня есть идея, как попасть туда, задумчиво пробормотал я, начиная медленно отпускать сопротивление воронки. Чувство, будто меня засасывает, усилилось, я прикрыл глаза, пытаясь лучше сосредоточиться. Подсознательно я понимал, что есть грань, через которую чужая магия проходить не должна. Ее я и пытался удержать. Получается, восторженный голос Хэппи заставил меня вновь открыть глаза. Оказалось, я уже взмыл почти на 10 метров в небо, и мое тело странно светилось. Боясь потерять ощущение тонкого хождения по грани, я снова закрыл глаза и сосредоточился. Скорость подъема возросла. В это время Хэппи подхватил Нацу, а Шарли – Венди. Кошаки взмыли в небо, обгоняя меня, и устремились к воронке. Огромный поток магии вырвался из нее, когда они прошли барьер между мирами. Этот поток волной подхватил меня, едва не перекинув за грань, и буквально швырнул через воронку. Когда я открыл глаза, то оказался вовсе не в Магнаге. Я, черт тебя дери, падал с гигантской высоты прямо на летающий остров. Выкрикнув несколько не самых цензурных слов на великом и могучем, я замахал руками, изображая из себя птицу. Разумеется, это не помогло, зато на мой крик отреагировали кошаки, которые доставили Нацу и Венди сюда раньше. Хэппи устремился ко мне, пытаясь догнать. Я перевернулся в воздухе, протягивая руку, ведь не был уверен, что в сердце пекла меня воскресят, если я разобьюсь в лепешку здесь. Поймал. Нацу схватил меня за руку, замедляя падение. Хэппи не мог поддерживать высоту, держа нас обоих, поэтому медленно снижался. Когда я уже думал, что будет хорошо, крылья кошаков внезапно пропали. Магия действительно покидала этот мир, а потому долго пользоваться заклинаниями у них не получилось. Теперь с дикими криками падали уже все. Высота была впечатляющая, но на наше счастье деревья смягчили падение, хотя мы все равно проломили крышу какого-то дома. «Я же говорила, что здесь нельзя свободно использовать магию», напомнила Шарли, пока все потирали ушибленные места. «Какое странное ощущение, как только все проверили сохранность конечностей», произнесла Венди. И я склонен был согласиться. Ощущения были и правда странные. В одно мгновение меня будто сжало тисками. Тело стало тяжелым и неповоротливым, все напоминало болезненное состояние, в котором я пребывал большую часть своей жизни. Наверное, так ощущалась нехватка волшебной энергии. За эти годы я так привык, что она была буквально повсюду, что почти забыл гнетущее ощущение нехватки магии. Кажется, настало время вспомнить уроки выживания и не особо надеяться на лук и стрелы. Надеюсь, что проклятие будет работать исправно и сможет защитить нас в случае чего. Нам нужно замаскироваться. Внес предложение Нацу и начал оглядываться. К счастью, шкафы здесь были набиты одеждой на любой вкус, поэтому очень скоро все мы выглядели на редкость странно. «Каков план?» – спросил я и с усилием вернул себе человеческий вид, чтобы не привлекать внимание аборигенов. Нацу внимательно следил за изменениями моего тела, а затем без тени улыбки произнес: «Не отходи ни на шаг от меня, в бой не вступай, и чтобы я не слышал от тебя ни слова, как прикажешь». Я демонстративно поклонился и накинул на голову капюшон. Сердце неприятно кольнуло, но я сжал кулаки и замолчал, как и было велено. Остальные еще некоторое время обсуждали план действий, пока Нацу не заметил в окне знак хвоста феи. Оказалось, что гильдия стояла в нескольких десятках метров от дома, в который мы свалились. Радости Нацу и компании не было предела. Они тут же сорвались с места, чтобы скорее увидеть хвостатых фей, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Снаружи гильдия выглядела как огромное дерево, от которого исходил заметный магический фон. Внутри же она ничем не отличалась от земной. Такие же столы, выпивка, пьяные драки и громкий смех. Однако было кое-что странное в поведении хвостатых фей. Сначала мы предположили, что так на них повлияло анима, изменив характеры на противоположные. На самом деле все оказалось иначе. Все хвостатые феи были людьми, изначально рожденными в Эдолосе, а значит, земных хвостатых фей еще предстояло найти. По приказу Шарли, мы затаились под одним из столов, наблюдая за иной гильдией. Но наше местоположение быстро раскрыли, причем это сделала та, кого я хотел видеть меньше всего. Люси одним махом вытащила Нацу и нависла над ним, угрожающе оскалившись. «Ну и кто тут у нас шпионит?» – спросила она, пока сзади к ней приближались здешние силачи Джет и Дрой. Все они просверлили в нас по дырке, пока Люси не нахмурилась. «Нацу!» – произнесла она, а затем радостно закричала. «Нацу!» Она сжала его в объятиях, а я изо всех сил пытался сдержать себя и не броситься на нее. Искаженные воспоминания о смерти Нацу все еще стояли перед глазами, и в них именно Люси все устроила. Конечно, я уже прекрасно знал, что она и Зара разные люди, но, черт побери, как же хотелось снести ей голову, оторвать конечность за конечностью, превратить в человеческую палку и оставить умирать в пустыне. Бел, Венди опасливо коснулась моей руки, пока Люси скрутила Нацу в болевом захвате. «Ты же не кинешься на нее?» Я вырвал руку из ее пальцев и отошел в сторону, отворачиваясь. Меня колотило от злости. «Люси, не обижай Нацу», — сказал кто-то, и от звуков этого голоса я мгновенно пришел в чувство. Медленно развернувшись, я детально разглядел говорившего, точнее говорившую, Лисанну, живую Лисанну. Нацу и Хэппи, как я, застыли, уставившись на девушку, которую считали мертвой. Я сам видел, как она погибла, хотя нет, я видел, как она исчезла. Точно, в тот день в небе бушевал такой же смерч, какой перенес нас сюда. Но тогда может ли быть, что это наша Лисанна, которую затянула сюда в момент смерти? Девушка скользнула по мне взглядом, и в нем я прочел узнавание. Однако она не кинулась с объятиями ни на меня, ни на Нацу. Лисанна отвернулась и принялась выговаривать Джиту и Драю, которые обижали Эльфмана. Она не захотела признаваться, и, похоже, Нацу подумал, что она отсюда изначально, что неудивительно. Он ведь не видел, как ее тело исчезло в том странном магическом смерче. Пока я был занят своими мыслями, один из хвостатых фей ворвался в гильдию, истошно закричав: «Охотники на фей здесь!» Вмиг в гильдии возник переполох. Народ начал паниковать, Люси кричала на Леви, которая запускала странного вида машину. Затем все затрясло, снаружи раздался рев неведомого монстра, нас приподняло над полом и окатило магией. Несколько секунд стоял такой грохот, что у меня заложило уши, но вдруг все резко стихло. Мы упали на пол, и Леви отключила машину. Я потряс головой и пораженно уставился на техномагическое чудо. Машина Леви использовала не только магию, но и технику, причем так переплетала их, что почти достигла уровня арки. «Почему за вами охотится?» – спросил Нацу, вставая на ноги. «Ты разве забыл?» – Мира с удивлением окинула его взглядом. «Мы темная гильдия. Так значит, вы пришли из другого мира?» Хвостатые феи с удивлением смотрели на нашу компанию. Нацу и Венди все же признались, что пришли мы с земли и ищем теперь своих товарищей. Они кратко обрисовали, как мы попали сюда и что намерены делать. Я молча наблюдал за этим, прислонившись бедром к столу и сложив руки на груди. Венди познакомилась с собой из Эдолоса, хотя они не были похожи как две капли воды, в отличие от других.

как бы двинуть побольней, и когда наши отношения так испортились, ах да, когда он узнал, что я демон. О, владыка Зерев, почему ваш брат оказался таким упертым идеалистом? Почему он не мог понять, что я делал все только ради него? И те люди, чьей кровью были обогрены мои руки, оставались лишь жалкими отбросами общества, убийцами, насильниками, преступниками. Без них Магнолия стала в разы чище. Но так же нельзя, сказал бы Нацу. Убивать – это табу. Какой же это бред? Однако Нацу не принял моих взглядов и никогда не сделает этого. Ему стало все равно, что мое сердце чернело с каждой минутой, и он даже не догадывался, что балансировал на грани. Еще немного, и перед ним предстанет настоящий демон. Забыл, что не можешь колдовать, взревела Ида Люси, пытаясь его удержать. Нацу уже почти кинулся на местную стражу. Венди беспокойно крутилась рядом, то и дело испуганно размахивая руками. Что же нам делать? Ничего. Я хотел бы это сказать, но промолчал. Впрочем, по моему выражению лица и так все было понятно. Нацу, бросив на меня злой взгляд, сжал кулаки. Не будь в этом мире дефицита магии, его руки уже обуяло бы пламя. Однако сейчас его взгляд лишь просверлил во мне дыру. Меня просто распирало от злорадства. Люси вот-вот схватит, и никто ничего не может сделать. Какая досада. Бел, низко прошептал Нацу, и у меня вдруг мурашки пробежали по спине. Раз ты полон энтузиазма, иди и помоги ей. Ты вроде сильнее обычного человека, так докажи это. Вот теперь во мне вспыхнула ярость. Я метнул раздраженный взгляд, но он не думал отступать. Ида Люси и Венди, затаив дыхание, следили за нами, пока мои губы не растянулись в ядовитой усмешке. Нарочито медленно обернувшись демоном, я покинул убежище. Со всех сторон тут же послышались крики, ведь люди не были готовы ко встрече с настоящим Этириасом. Стража попятилась, выставляя вперед щиты. Те, кто удерживал Люси, отступили, толкнув ее в мою сторону. Девушка попыталась упасть на меня, но я уклонился, с удовольствием понаблюдав, как она расшибает нос. В следующий миг она вскочила на ноги и выставила ключ перед собой. Не знаю, в кого она целилась, в меня или стражу. Люси, кажется, сама не могла определиться. В конце концов, она призвала Скорпиона, и тот едва не задел меня атакой, который снес всю стражу. Хорошо, что Кика тренировала меня и в человеческом обличье. Без этих навыков я не успел бы среагировать. Люська, невредимая. Как только с последним противником оказалось покончено, блондинку обступили со всех сторон. Нацу обнял ее, задержавшись на несколько секунд дольше, чем следовало. Нет, мне не было обидно, что мне никто не сказал простого спасибо за отвлечение внимания стражи. Мне не было обидно, что никто не смотрел в мою сторону, будто я предмет интерьера. Мне не было обидно, что меня едва не задела атака Скорпиона. Просто почему-то в горле встал ком, да руки сжались в кулаки. Мне правда не было обидно, ничуть. На ночь мы остановились в небольшой съемной комнате на окраине города. Девушки ушли в одну комнату, мы с Нацу остались в другой. Спать не хотелось, слишком уж много мыслей было в голове. Я сидел на подоконнике, обняв руками колени, и смотрел на редких прохожих. На диване сопел Нацу или только делал вид, что сопит. По большому счету, мне было все равно. Если он собирался и дальше отталкивать меня, его право. Но потом пусть не плачет, что я не предупреждал. Не стоило тянуть кота за усы, и ему нужно это уяснить. В соседней комнате тоже не спали. Девушки долго шептались, думая, что их не слышно. Кто он? Почему с вами, если не состоит в гильдии? Тихо спрашивала Ида Люси. Раньше он был в гильдии, и мы считали его товарищем, но, почти такой же голос, но менее уверенный, начал рассказывать. Он оказался демоном, самым настоящим, и он убивал людей. Когда мы узнали, это было просто ужасно. Каждый из нас доверял ему, как себе. Среди старших волшебников он был любимцем. Нас не было в городе, когда правда вскрылась, мы как раз ушли на задание. Однако, когда вернулись, гильдия была почти в трауре. У мастера начались большие проблемы из-за того, что он якобы укрывал демона. Некоторая часть новичков покинула нас, разочаровавшись. Да и вообще, жители Магнолии перестали нам доверять. Зачем он вообще вступил к вам, никто не знает. Вроде у него было какое-то задание в гильдии, но он его провалил. Наверное, из-за того, что его раскрыли. Да ладно, как вы вообще могли не заметить, что он не человек? Ты вообще видела его взгляд? Раньше он был другим. Я соскользнул с подоконника и вышел из дома, устав слушать этот треп. Забравшись на крышу, я прикрыл глаза и, наконец, отпустил себя. Сейчас меня никто не видел, а значит, можно было позволить дикому оскалу вылезти на лицо. Я сотрясался в беззвучном хохоте, сам не понимая, почему. Просто эмоций было слишком много. Но слез не было, ведь Бел умер. Остался только Белиар, в котором не должно быть ничего человеческого. Демоны не плачут. Бел, тоненький голосок заставил меня резко сесть и стереть с лица все проявления эмоций. На крышу забрался Хэппи. «Можно с тобой поговорить?» Я кивнул и перевел взгляд в небо. Хэппи долго мялся, прежде чем начать говорить. Он нервно тер лапками друг о друга и из-под лобья смотрел на меня. Наконец он решился. «Ты же не дал себе приказ», — сказал он и поднял на меня свои огромные наивные глаза. «Тогда почему подчиняешься Нацу?» Он замер, будто боясь, что я прямо сейчас схвачу его и сверну шею. Все его тело сотрясало дрожь, но он упрямо стоял, пусть и распушив хвост. Я медленно перевел на него взгляд, и Хэппи пискнул. Вся его храбрость вмиг испарилась. Кажется, он собирался без всяких крыльев прыгнуть с крыши, только бы скрыться с моих глаз. Я успел схватить его до того, как он совершил акт суицида. Посадив его между скрещенных ног, я потрепал его между ушами. Хэппи замер, будто попав в кольца змей. Даже он боялся меня. Хэппи, я не сдержал тяжелый вздох. Ты оказался умнее всех здесь. Заметил все-таки несостыковку, кошак медленно и осторожно кивнул. Это дело принципа. Нацу считает, что сможет контролировать меня, перевоспитать, переделать. Но он ошибается. Я не дал себе приказ, а значит, могу в любой момент ослушаться его слов. Мне интересно, насколько далеко он зайдет, и что из этого выйдет. Ты обманул его, пискнул кошак. Да, и что? Кажется, он не ожидал такой фразы. Он сам виноват, что не заметил этого. Враги не будут трепаться о своих планах и способностях. Он должен уметь замечать такие вещи. Мировоззрение Хэппи затрещало по швам. Я почти слышал, как напряженно закрутились шестеренки в его голове, но он хотя бы пытался понять, почему я так говорил, а не. Возможно, для Хэппи я не стал бы бездушным монстром. Пусть он не принимал мою позицию, как и остальные, но хотя бы не возводит в абсолют неприязнь. Кто мог знать, что именно кошак, которого все считали простачком, сумеет проложить логическую цепочку и не побоится высказаться. Забавно усмехнулся я. Что, кажется, Хэппи так задумался, что забыл испугаться. После того, как ты пришел, я совсем перестал злиться. Правда, глазки Хэппи просияли, а затем он снова крепко задумался. Я думаю, это потому что с тобой вообще никто не разговаривал в последнее время. Я бы тоже злился. Он повесил ушки, и в его глазах встали слезы. Прости, Бел, заплакал он. Я вел себя ужасно, как протухшая рыбка. Вовсе нет, я крепче прижал кошака к себе. Ты повел себя как самая вкусная рыбка. Утром я проснулся от крика Люси. Голова и так болела, а блондинка будто специально шумела. После ночного разговора с Хэппи у меня напрочь отбило желание спать. Кажется, я так и просидел до рассвета на подоконнике, бездумно смотря на этот мир. На моем счету это уже третий, и он был таким же уникальным, как и два других. Мой родной мир строился на технологиях и добыче полезных ископаемых, мир Нацу стоял на магии, которая обеспечивала людей всем. Этот мир застрял где-то посередине. Он не был так технически развит, как родной, но и магия покидала его. В итоге, он пошел по третьему пути, активно смешивая магию с техникой. Выглядело это на редкость интересно. Размышляя об этом и многом другом, я сидел, уткнувшись лбом в стекло. К рассвету мне удалось задремать. Странно, но проснулся я на диване, причем укрытый пледом. Наверное, в полудреме на автомате рухнул туда, а плед принес Хэппи, который снова готов был, если не любить меня, то хотя бы не ненавидеть. Да и я просто не представлял, кто это мог быть, кроме него. Она бросила нас, не могу поверить. Я выполз к остальным, угрюмо присел на подлокотник кресла и принялся наблюдать за беснующейся блондинкой. Ее версия из этого мира сделала нам ручкой и свалила. На ее месте многие поступили бы так же, ведь рисковать своей шкурой ради незнакомцев, пусть и похожих на друзей, не каждый решится. Другое дело в том, что это сделала именно Ида Люси, что и довело до бешенства нашу. Она будто оказалась преданной самой собой. Должно быть, не самое приятное чувство. Впрочем, ее гнев не продлился долго. Стоило нам зайти в книжный магазин, как она вцепилась в томик по истории этого мира и мигом успокоилась. Теперь можно было спокойно обсудить план дальнейших действий. Пусть и без Эдалюси, Нацу был решительно настроен найти и спасти хвостатых фей. Для этого нужно было попасть в столицу. Однако отсюда путь был не близкий, а иного способа передвижения мы не знали. До определенного момента в небе показался местный аналог самолета. Я понятия не имел, как эта махина умудрялась работать, но выглядела внушительно. И естественно, наша компания решила его угнать. Я едва не пробил себе череп ладонью, когда эти дурни бросились на солдат, пытаясь пробиться к самолету. Я же, сложив руки на груди, остался на месте. Нацу не отозвал прошлый приказ, поэтому я всем видом изображал покорность и не лез в бой. Только вот ядовитая усмешка намертво прилипла к губам. Иногда я просто не понимал ослиного упрямства хвостатых фей и их безрассудства. Можно же было тихо пробраться на самолет, так зачем они полезли в бой, да еще и без способности колдовать. Ладно, Люси могла призвать звездного духа, но ее козырная карта, Лаки, ушел на свидание с Овном. Поэтому очень скоро ее скрутили и выбили из рук ключи. Я не смог сдержать смешка, когда девушка рухнула на землю, а солдат взял ее в болевой захват. Только ради этого стоило терпеть все, что произошло за последнее время. Нацу до последнего не хотел, чтобы я вступал в бой. Его недоверие было сильнее холодного расчета, однако, когда исход битвы стал очевиден, он с нотками раздраженности прокричал: «Бел, сражайся, но никого не убивай». Я закатил глаза, но в несколько точных ударов вынес ближайших стражников. Скинув с себя обличье человека, я оскалился и бросился в гущу боя. Удары сыпались со всех сторон, но демонические рефлексы позволяли избегать их. Даже без лука и стрел я смог на несколько минут изменить ход боя. Однако даже с моей силой мы не смогли бы победить, ведь к страже подошло подкрепление. Наши силы не были безграничными, а потому медленно, но верно нас начали теснить. О чем только думал Нацу, когда полез в бой с такой толпой, да и как он планировал управлять самолетом. Сомневаюсь, что на нем был предусмотрен автопилот. Я честно сражался, сдерживая стражу изо всех сил. Позади меня едва справлялся с натиском врагов Нацу, а девчонки уже давно лежали лицами в пол. Если бы только я мог использовать силу приказов, все было бы иначе. Однако из-за своего бараньего упрямства мне приходилось продолжать исполнять приказы Нацу. Лук и стрелы оставались в пространственном кармане, и я приберегал их на крайний случай. Возможно, этот бой не был самым страшным, в который нам предстояло угодить, а потому не стоило разбрасываться жизненными силами. Да и после использования лука я скорее всего свалился бы от усталости, а это было бы хуже всего сейчас. «Взлетает!» — прокричала Венди, когда самолет взмыл в небо и был таков. Я проводил его взглядом и не сдержал тяжелый вздох. Знал же, что ничего не выйдет. Как назло, со всех сторон набежало еще больше стражи. Они быстро скрутили Нацу и переловили кошаков. Ко мне они опасались приближаться, ведь я не боялся использовать когти. Да и мой вид их изрядно пугал. Однако вскоре и я был окружен, а со всех сторон на меня смотрели острые наконечники магических пик. Вот теперь было не до упрямства. Я набрал в грудь воздух, чтобы отдать приказ ближайшим стражам и заставить их атаковать своих же. Но в этот момент послышался визг тормозов, и на площадь ворвалась машина. Ее появление отвлекло стражников, что позволило мне вырваться из оцепления. Через минуту я разбросал тех, кто скрутил Нацу, а он уже помог остальным. Отступая к машине, расписанной алой краской с огненным шаром на крыше, я лишь мельком взглянул на водителя. Знак хвоста феи намекал, что перед нами друг, но лицо прибывшего лишило меня всяких сомнений. На водительском кресле сидел местный Нацу. Он подмигнул мне и кивнул на соседнее сиденье. «Запрыгивайте». Мне дважды повторять не надо было. Я отставил в сторону Люси, которая хотела сесть рядом с ним, и запрыгнул в машину. Взвизгнули тормоза, и нас унесло вдаль. «Меня зовут Огненный Шар Нацу», представился местный аналог моего юного Итериаса и сверкнул уверенной улыбкой. «Люси сказала помочь вам и отвезти в столицу». «Спасибо, ты нас спас», улыбнулась Венди, потирая руки, на которых наливались синяки. Рядом с ней наш Нацу едва договаривался со своими внутренностями. Все мы были не совсем целы. Мне тоже несколько раз прилетело от стражников, что уж говорить об остальных. Но одно не менялось никогда. О своих ранах никто не ныл, только угрюмо потирали синяки, да перевязывали порезы. Поездка до столицы мне понравилась. И до Нацу выглядел на редкость круто, и мое сердечко периодически пропускало удар. Это так напоминало время, когда мой Нацу не знал, что я демон. Открытый взгляд добрых глаз, улыбка и громкие шутки. Сейчас я все бы отдал, чтобы вернуться в прошлое и убить Зарру на недельку раньше. Если бы не она, ничего этого не было бы. Но что толку сожалеть о случившемся? Сейчас я хотя бы мог насладиться приятным голосом, почти ничем не отличающимся от голоса юного Этериаса. Местный Нацу болтал с Люси и Венди, а я старался не сильно пялиться на него. Едва ли в ближайшее время мне еще представился бы шанс увидеть добрый взгляд родных глаз, скорее всего во мне будут и дальше сверлить дырки. Даже в машине, сжав руками живот, наш Нацу умудрялся бросать на меня угрожающие взгляды. Интересно, что на этот раз его не устроило в моем поведении. «Почему ты все время молчишь?» Эдонацу стрельнул в меня глазами и снова уставился на дорогу. Я вывел замысловатую серию жестов, которую никто, кроме меня, не понял. Зато мне на помощь пришел Хэппи. «Бел пока не может разговаривать», — непосредственно выдал он. «Но зато может безнаказанно пялиться на тебя». Эдонацу рассмеялся. А на моем лице наконец разгладилась морщинка на лбу. Я перестал хмуриться. «Неужели я понравился тебе, красавчик?» — спросил он, а я кивнул прежде, чем подумал. В следующий миг меня буквально пронзил взгляд юного Этериаса. Я не удержался, развернулся и показал ему средний палец. «Достал. До столицы мы почти долетели, и Донацу привез нас за считанные часы. Как только машина остановилась, и он велел выходить, мы сперва даже не поняли, что прибыли в пункт назначения. Впрочем, наш Нацу вылетел при первой же возможности и кинулся целовать землю. Мы вышли вслед за ним и оценили роскошный вид столицы. Огромный город и правда впечатлял, но найти в нем хвостатых фей становилось труднее. Нам нужен был план, и не сырая идея типа найти и допросить короля, а что-то стоящее. Я размял затекшие мышцы и обернулся, услышав сдавленный крик. Удивление так отпечаталось на лице, что я, наверное, выглядел очень глупо. Эдонацу, который в машине казался чертовски сексуальным и сильным, вне нее оказался испуганным мальчишкой. Вся его поза выражала страх, а в уголках глаз скопились слезы. Он закрылся руками и съежился. И в тот же миг мое сердце дрогнуло. Он был таким, милым, беззащитным. Я сам не заметил, как оттолкнул юного Этериаса и присел на корточки перед Эдонацу. Ласково коснувшись его щеки и стерев одну из слезинок, я улыбнулся. Несмелая улыбка стала мне ответом. В душе я кричал от умиления и как никогда понимал Лисю, просматривающую видео с милыми котиками. У меня перед глазами был такой котик, что у нее кровь из носа в два фонтана полилась бы, а позади стояло олицетворение обиды во всей красе. Мысленно тяжело вздохнув, я послал улыбку и ему. Суровый хмык стал мне ответом с этой стороны. К сожалению, времени наслаждаться видами Эдонацу у нас не было. На прощание я подмигнул ему и послал воздушный поцелуй, из-за чего кое-кто едва не взорвался от негодования. Что удивительно, Хэппи меня поддержал, без устали повторяя любимую фразу про сладкую парочку. Этим он доводил Нацу почти до белого коленя, и мне не терпелось узнать, что будет, когда дамба его терпения прорвется. Город ничем не отличался от любой другой столицы. Толпы людей, высокий уровень жизни и куча стражи со всех сторон. Пока мы шагали по площади, высматривая хоть что-нибудь, что поможет нам в поисках, Нацу неожиданно сосредоточил все свое внимание на мне. Сперва он долго глядел на меня, а затем все же сказал: «Чего ты добивался, флиртуя с моей копией?» А да, в его голосе звучала ревность. Неужели? Я демонстративно закрыл рот на замок и отвернулся. Не только он мог игнорировать меня, но и я имел право ответить тем же. С его стороны послышалось пыхтение. Кажется, он едва сдерживался, чтобы не сказать что-нибудь резкое. Тактичные кошаки увели девушек вперед, поэтому их присутствие не мешало нам обмениваться любезностями. «Я разрешаю тебе говорить», – прошипел Нацу, отвечая на вопрос. «Не хочу». «Ха, вот это выражение лица. Как жаль, что у меня не было камеры или записывающей лакримы». Лицо Нацу так вытянулось, что стало едва ли не олицетворением слова удивления. Мне не удалось сдержать самодовольной ухмылки. Думал, я все время буду паинькой теперь, ему придется мириться с тем, что и я могу делать гадости. Прежде всего ему, раз уж он считает меня в первую очередь убийцей, а уже потом своим, возможно, бывшим возлюбленным. На этом наше общение снова сошло на нет. Да и, честно говоря, не до этого стало, когда впереди показался огромный кристалл. Прислушавшись к разговорам людей и побывав на выступлении короля, мы узнали, что перед нами предстал осколок гигантской лакримы, в которую обратили Магнолию и всех ее жителей. Увидеть это оказалось неприятно. Даже я захотел свернуть шею королю, хоть и понимал, что еще не время и не место. Нам лишь чудом удалось удержать Нацу от глупостей, однако боевой дух упал до критической отметки. Казалось, только Шарли не хотела сдаваться. Она все твердила, что знание об этом мире приходит в ее разум, и рассказывала нам все больше и больше. С каждым ее словом Хэкпи становился все грустнее. Он понятия не имел, о чем говорит кошка, и никакие знания в его разум не поступали. Шарли злилась из-за этого и все время старалась сказать колкость, чтобы задеть его. Наш маленький отряд мог перегрызть друг другу глотки и безо всяких врагов. Вот, Шарли гордо представила нам нарисованный план какого-то здания. Мы сидели в полутемной комнате, снятой в глухом районе. Настроение у всех было паршивое. Это план королевского дворца. Мы сможем попасть в него через старые тоннели под городом. Точно, воскликнула Люси и подскочила на месте. С помощью ключа близнецов я скопирую короля, и мы узнаем, как вернуть все на свои места. Как вам такой план? На самом деле, он был неплох. Все признали его годным и стали дорабатывать детали, пока Шарли четче прорисовывала чертеж здания и подступы к нему. Я сидел на подоконнике и наблюдал за их суетой. Одна мысль не давала мне покоя. Будто почувствовав это, Нацу внезапно развернулся ко мне и будто нехотя произнес: «Ты был старшим волшебником. Каково твое мнение?» Я усмехнулся. «Неужели захотел узнать, что думает убийца и предатель?» Нацу нахмурился и сжал кулаки. «Ладно, я скажу. По моему мнению, мы идем прямиком в ловушку». «Почему?» – пискнула Венди. «Рассмотрим факты», – предложил я и принялся загибать пальцы. Факт первый. Шарли сказала, что она вместе с Хэкпи прибыла из этого мира, но никого из их вида мы до сих пор не встретили. Факт второй. Некая информация поступает только к ней в разум, но все почему-то считают ее достоверной. Факт третий. Сегодня по всему городу была расставлена стража, но вас, Нацу и Люси, не опознали. Хотя еще совсем недавно, едва не повязали в обычном городке. Как по мне, нас ждет ловушка, и кошка ведет нас в нее. Пожалуй, это все. Шарли не предатель. Не равняя ее с собой, почти крикнула Люси, стукнув рукой по столу. Сердце кольнуло от обиды, но я лишь натянул на лицо ядовитую усмешку. А я не говорил, что она предатель, не равняя меня с собой. Злоба переполняла меня. Я окинул взглядом комнату и встретил три пары раздраженных глаз. Только Венди и Хэкпи не смотрели на меня так. И если кошак всеми силами пытался придумать, как снять напряжение в комнате, то Венди просто боялась что-либо сказать. Тяжело вздохнув, я отвернулся от них и уставился в окно. Хотелось что-нибудь сломать или кого-нибудь ударить. «Мне плевать, что вы думаете, но Шарли ведет нас в ловушку», — произнес я, стараясь придать голосу безразличие. «Вспомните эти слова, когда нас схватят и обратят в кристалл». Я открыл окно и выпрыгнул на улицу, чтобы забраться на крышу. Комната была погружена в тишину, и лишь неуверенный голос Хэкпи донесся до меня. «Зачем вы так? Он же хотел помочь». «Разумеется, меня никто не послушал. Мы все-таки приняли план Шарли и Люси, которые повели нас в королевский замок через сеть подземных тоннелей. Вход напоминал заброшенную шахту, а сам тоннель заплело паутиной. Гнилые балки грозились вот-вот рухнуть и похоронить нас заживо. Но не это нервировало больше всего. Я знал, что впереди ловушка, чувствовал это. Однако Нацу с неуемной упертостью не желал этого принять. Мы продвигались вперед, иногда разгребая завалы с помощью тельца.